Серби не дают быть и Востоком, и Западом. 7 мая 2014 года. Существует тезис, что сербы – это русские, у которых нет денег. Я бы начал с него еще и потому, что сербы первыми из славянских народов освободились от турок. Сначала в двух восстаниях, а затем в Балканских войнах. До Первой мировой войны Сербия была первой страной, которая, по сути, жила в соответствии с тем, что сегодня называется демократией. Впервые какие-то люди на Балканском полуострове начали голосовать и управлять своей страной. В Сербии были личности, которые не отправились на восток, а придумывали переменный ток и сумели создать на Западе образ, относящийся еще к эпохе Просвещения. Таким образом, со времен Возрождения Сербия внесла, пожалуй, самый значительный вклад в науку именно на Западе. Ни мировая пресса, ни то, что называлось «железным занавесом», после распада Советского Союза больше не существует, но зато есть занавес CNN. Существует железный занавес, за которым заключена человеческая мысль. У нее нет своих проводников, а у того, кто захочет пробить этот занавес какой-то правдой, нет ни малейшего шанса. Он споткнется на первом же шагу, и это всегда похоже на то, как если бы кто-то хотел играть на флейте, а публика желает Rolling Stones. Любое наше представление о мире, которое мы пытаемся представить на Западе как геостратегическую политическую идею, в результате душится и даже убивается точкой зрения телеведущего. Я принимал участие во многих программах по всему миру и всегда старался определить положение Сербии на мировой арене. Согласно завету святого Саввы, ни Восток, ни Запад, ни Восток, а то и другое одновременно. Опыт наших соседей, румын и болгар, показывает, что вступление в Европу, к сожалению, подразумевает и вступление в НАТО. Собственно говоря, большой вопрос, функционирует ли европейское сообщество на уровне ниже военного. Действительно ли военный союз является конечной целью того, что в гражданском обществе называется ЕС? Возникает логичный вопрос, который в некоторой степени является историческим. Почему Румыния и Болгария, имеющие выход к Черному морю, должны быть европейским сообществом, а Сербия и Хорватия до недавнего времени – обе не были? Думаю, это вопрос, который в общественной жизни больше не затрагивается и считается скрытой повесткой дня, которая делает Европу проходимой и возвращает к точке времен Первой мировой войны, когда путь на восток был обозначен девизом «Прорыв на восток». Нет даже теоретической возможности, что этот путь не активирован. Украина – это, по сути, первый этап пересмотра итогов Второй мировой войны. Но, к сожалению, на наших глазах в реальных военных действиях происходит изменение представления о ведении войны и об открытии пути на восток. Ведь что будет означать оборонительный щит и оборонительный механизм России, если НАТО подойдет к ее границам? Поэтому нам и следует говорить о военно-стратегических изменениях, которые угрожают не только Евроатлантическому альянсу, но и Евразийскому континенту. Первая мировая война началась с необходимости Австро-Венгрии постоянно доказывать свое главенствующее положение в мире и поэтому открывать фронты везде, где только можно. Сегодня мы живем в мире, в котором после Второй мировой войны произошло от 47 до 56 войн ограниченного масштаба. И все эти войны связали то, что когда-то в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами называлось миром, конструктивным миром. Каким образом? В мире есть книги, которые произвели пересмотр, и они оцениваются не по качеству исторического взгляда, а по популярности. Один австралийский историк и одна канадская исследовательница написали, что Сербия покушением на Франца Фердинанда разрушила транснациональную Австро-Венгрию. На основе этих книг была проведена параллель, что именно Сербия разрушает транснациональную Америку. Даже между Младо Босна и Аль-Каидой, запрещенная на территории Российской Федерации организация, проводятся параллели. Важно провести черту между началом Первой мировой войны, которая разразилась, среди прочего, из-за того, что Гаврила Принцип убил Фердинанда на территории, не являвшейся суверенной Австрией, и которая, по сути, освободила последнюю колонию на Балканах от рабства, и возникновением Аль-Каиды. Пересмотр идеи, выдвинутой в качестве доказательства в одной из статей Версальского договора, был первой идеей Гитлера, чтобы Бундестаг, когда он, Гитлер, придет к власти, пересмотрел эту статью. Произошел не просто пересмотр этой статьи, и все мы знаем, что случилось дальше. В вымышленном мире Вторая мировая война – это та, которая изображена в фильме «Спасти рядового Райана». Итак, мы все столкнулись с идеей, что Европу от нацизма освободил рядовой Райан. На фестиваль, который мы проводим здесь каждый год, приехал один мой друг из Америки. У него в комнате принимал канал РТ. «Россия сегодня», «Russia Today», российская медиагруппа, вещающая за рубежом. И он смотрел передачу о том, как русские тоже участвовали в освобождении Европы от нацизма. Это очень авторитетный киноагент из Лос-Анджелеса, его зовут Джонатан Вайсберг. Он сказал мне: «Неужели русские тоже участвовали в освобождении Европы от нацистов?» Я ему ответил: «Да, они потеряли 20 миллионов человек, а ты, чтобы не пришлось чинить себе голову, думай, что думаешь, потому что тебе уже поздно думать по-другому». Мы находимся на том этапе, когда сила и мощь России только должны превратиться в сферу влияния. Россия сильна и богата, но не имеет влияния в мире, эквивалентного ее мощи. Энергетическим потенциалом и всем, что он в себе несет как в культурном, так и в экономическом плане. У России пока нет необходимого влияния. Она сталкивается с занавесом CNN, занавесом, через который очень трудно пройти. Даже если умнейший из нас пойдет на это телевидение, то будет помещен в контекст, в котором просто не сможет высказаться или то, что он скажет, не будет воспринято. Идея о Сербии в Евросоюзе – большой вопрос. Будет ли Сербия только в Евросоюзе или ее загонят в угол шекспировской дилеммой? Должна ли она также быть и членом НАТО? Сербия и Россия связаны недостаточно. Потенциал этого сотрудничества используется крайне слабо. Всего лишь номинальный, так сказать, лишь наименьший процент того, что должно быть. Я в шутку сказал одному другу из Лукойла: «Подведите еще больше газа и откройте еще больше АЗС, чтобы они не смогли нас бомбить». Вопрос выживания Сербии начинает трактоваться в ключе какого-то титоизма. В нем проглядывает идея, что мы, по сути, не присоединившиеся, то есть идея святого Саввы, но я боюсь, что это время двойственности, это время пребывания и здесь, и там истекает, а шекспировский вопрос, какую сторону выберет Сербия, очень быстро и очень точно выйдет на сцену. Надеюсь, у нашего правительства хватит мужества сохранить нейтралитет, если перед ним встанет дилемма между Европой и НАТО, потому что Сербия от этого только выиграет. Единственная версия ее выживания именно такова. У нас в Республике Сербской есть президент, который публично поддержал отделение Крыма. У нас есть человек, который, как мне кажется, с 1948 года, со времен Информбюро, является первым политиком, возвысившим голос и приветствовавшим все то, что происходит. Не только потому, что существовало Косово, но и потому, что не может быть одного аршина для Косово, а другого для Крыма. И наоборот. Он осознал, что мир вступил в фазу, когда одна держава нарушает права малых народов. А также самое опасное, что после Второй мировой войны мы получили от Америки много прекрасного и отдали ей много прекрасного. Но есть проблема страны, все чаще и чаще применяющей принуждение, и в этом смысле мир в опасности. Что произойдет в ближайшие 5 лет? Во многом это будет зависеть от того, станет ли Китай к концу этого года ведущей экономической державой мира. Потому что с начала XIX века это была Америка, а точнее Англия. Однако следует признать, что тот, кто является ведущей экономикой мира, генерирует и все остальное. К сожалению, и Китай становится более воинственным, чем американские рецепты социальности и производства. Но это факты, с которыми нам придется столкнуться, а среди них другие, и прежде всего Бжезинский. По сути, это русофобы, писавшие книги, в которых изложен тот самый сценарий, начавшийся в Киеве. Господин Бжезинский написал книгу, в которой он видит Россию, разделенной на три части. Его основная идея – отделить Москву как регион и сделать ее похожей на то, чем была Украина после распада Советского Союза – малозначительное образование. Вторая территория – Сибирь, третья – юг России. Итак, его идея – разорвать Россию так же, как разорван весь мир. Эта теоретическая платформа была применена к событиям на Украине, и украинский сценарий был лишь началом воплощения этой идеи. Когда слово было крепостью. Когда слово было крепостью, Америка ничего не могла тебе сделать. Когда ложь называется державой, правда просто обессилила. Кто от души над нами глумится? Все, что у нас есть, этот мир. Гнилые слова говорятся гладко, мы заполняем его пустыми словами. Правда — это не ложь и не вставка. В идеологической телестрельбе очередями правда старше пули. ДНК зашифрована в морали. Если скажешь правду, ты ничего не сказал. Когда выговоришь правду как ложь, скажут «этот малый неплох». Правда — не ложь и не пуля в идеологической телестрельбе очередями. Правда — Бог клетки, который печатает нашу ДНК. Когда слово было крепостью, никто не мог нам ничего сделать. Теперь ложь зовется правдой, правда затерялась в забвении. Слова когда-то святые стали шлюхами, а когда-то как крепости были. Кто мог нам что-то сделать? Сегодня мы провозим правду контрабандой, как сутенер, что шлюх на работу посылает. Если кто-то скажет сегодня «братство, солидарность, счастье», будто вытряхнет мешок мусора, равенство, любовь, свобода, будто лжет и глумится над нами. Кто-то глумится над нами, у нас есть только этот мир. Надо крепость воздвигнуть с неба, наоборот, держать слово, как раньше было, прогнать шлюх за периметр, вернуть мужчин к ремеслу, избавиться от ассигнаций, вернуться к золоту, снять с повестки дня шуршащие купюры, повернуть время вспять, в то время, когда нам никто ничего не мог сделать, молчать, если нужно, и это будет самым трудным, потому что только болтун забывает, что надо сказать. А что не надо? И мы не знаем, как, не знаем, какие, или снова вспомним древних. Земля, народ, жизнь. Может и молчание, а может крик, который никто не услышит, потому что его больше никто не слышит и не понимает. Но он важен для нас, потому что это единственное, что еще мы можем сделать в этом мире шумных машин и агрессивной бессмыслицы, водородных бомб и идеологических залпов.